Часть четвертая. Я бросился бежать, сердце бешено билось. Желтые воды шумно выплеснулись из берегов и ринулись ко мне, и я знал, что как только пена волн коснется меня, я покроюсь черными пятнами и мигом обращусь в пепел. Я бежал, ноги едва касались земли. На вершине горы женщина подавала мне знаки рукой. Это была Катерина, она меня ждала. Стоит мне тронуть ее за руку, и я спасен. Но почва под ногами ходила ходуном, там было болото, бежать я больше не мог. Вдруг земля разверзлась, я едва успел махнуть рукой и крикнуть «Катерина!», как тотчас был поглощен раскаленной жижей. Я подумал, на сей раз мне не мерещится, и я и вправду, наконец, умер. «Месье?» Сон мигом разлетелся в клочья. Я открыл глаза. Надо мной был балдахин кровати, окно, а за стеклом большой каштан, его ветви раскачивал ветер. Это был будничный мир с его знакомыми красками, костными формами и застарелыми привычками. «Коляска подана, месье?» «Хорошо». Я снова закрыл глаза и тронул пальцами веки. Мне хотелось заснуть, убежать. Нет, не войти в другой мир, он оказался бы таким же, как этот. Я любил мои сны, потому что они уносили меня за пределы всего. Я скользил вдоль таинственной нити по ту сторону неба, по ту сторону времени. Тогда могло произойти что угодно. Я был не я. Я сильнее прижал ладони к глазам, в зеленых сумерках заплясали золотые точки, но мне было не заснуть. Шум ветра в саду, шум шагов в коридоре, звуки вливались мне в уши, каждый звук был на своем месте. Я проснулся, и мир снова послушно простерся под этим небом, а я лежал посреди мира, ощущал на губах неистребимый вкус жизни и раздраженно думал, зачем он разбудил меня, зачем они меня разбудили. Это было 20 лет назад. Я долго жил среди индейцев. Солнце выдубило мою кожу, и она сошла с меня, как змеиный выползок. На новой коже шаман начертал священные знаки. Я ел их пищу, пел их боевые песни. Множество женщин сменили одна другую под моей крышей. Они были смуглыми, пылкими и нежными. Лежа на циновке, я видел тень пальмы на песке. В шаге от меня блестел на солнце огромный камень. Тень должна была коснуться его. Я знал, что она вот-вот коснется камня, но я не замечал, как она удлинялась. Каждый день я подстерегал ее, и никогда мне не удавалось ее застигнуть. Верхушка пальмы чуть сдвинулась, но мне никак было не уловить этого движения. Если бы я провел года и века, наблюдая, как лапчатая тень подбирается к основанию ствола, а затем неспешно ползет в другую сторону, то мне, возможно, и удалось бы забыться навсегда. Было бы солнце, море, тень пальмы на песке, и я перестал бы существовать. Но когда тень наползла на камень, они пришли и сказали «Идем с нами». Они взяли меня за руку, повели на свой корабль, одели в свои одежды и отвезли в старый свет. И вот теперь Бомпар стоит в дверном проеме и спрашивает «Или приказать распрячь?» Я приподнялся на локте. «Неужели ты никогда не оставишь меня в покое?» «Вы просили заложить коляску к 7 часам». Я подскочил на кровати. Я знал, что уснуть мне больше не удастся. Они разбудили меня, и теперь посыплются вопросы. Что мы будем делать, куда мы поедем, и что бы я ни делал, куда бы ни шел, везде мне приходилось быть. Поправляя парик на голове, я спросил, «Куда мы пойдем?» «Вы собирались пойти к мадам де Монтессон. Предложи мне что-нибудь позанятнее». «Граф де Марсенак жалуется, что давно не видел вас на своих ужинах». «Он больше никогда не увидит меня на своих ужинах», — ответил я. «Как могли меня увлечь их робкие оргии, когда я помнил хрипы удушаемых детей и крики насилуемых женщин на улицах Ривеля, Рима и Гента?» «Придумай что-нибудь другое». «Все-то вам надоело», — вздохнул он. «Мне душно в этом городе», — ответил я. Когда я с заплечной сумкой до отказа набитой золотыми слитками и алмазами добрался до Парижа, Он показался мне огромным, но теперь я побывал во всех его питейных заведениях, театрах и гостиных, во всех садах и на всех площадях, и я знал, что недалек час, когда я смогу поименно назвать всех его обитателей. Здесь все события были предсказуемы. Даже убийства, драки и ножевые удары тщательно пересчитывались полицией. «Что вас держит в Париже?» «Мне душно на этой земле», — ответил я. «А когда-то земля казалась мне беспредельной». Я вспомнил, я стоял на вершине холма и думал, там дальше море, а за морем другие страны, и так без конца. Теперь я знал не только, что земля круглая, но что уже известно, какова она в обхвате, и скоро в точности узнают ее кривизну по экватору и на плюсах. Они стараются сделать ее еще меньше, скрупулезно составляя опись ее имущества. Недавно составили столь подробную карту Франции, что ни одна деревушка и ни один ручей не ускользнули от их внимания. Так зачем куда-то ехать? Не успев начаться, всякое путешествие кончается. Уже описаны все растения и животные, населяющие землю. Их не так-то много. И совсем немного пейзажей, лиц, оттенков цвета, вкуса и запаха. Они всегда одни и те же. Бессмысленно повторяются несчетное число раз. «Отправляйтесь на Луну», — проворчал Бомпар. «Только и остается», — отвечал я. «Надо проделать дыру в этом небе». Мы спустились по ступеням наружной лестницы, и я сказал кучеру: «Мадам де Монтессон». Прежде чем войти в гостиную, я на миг задержался в вестибюле, насмешливо глядя на свое отражение в зеркале. На мне был сливовый бархатный камзол, шитый золотом. Я так и не привык за 20 лет к этому маскараду, и лицо под белым париком казалось мне странным. А они в этих абсурдных одеяниях чувствовали себя прекрасно. Маленькие и тщедушные, они выглядели бы жалко в Кармоне или при дворе Карла V. Женщины с белыми напудренными волосами и красными пятнами на скулах были уродливы. Мужчины раздражали меня чрезмерной подвижностью лица. Они улыбались, глаза их щурились, нос морщился. Все они безумолку болтали и часто смеялись. Уже из вестибюля я слышал их смех. В мое время нас развлекали шуты. Мы хохотали от души, но даже с таким весельчаком, каким был Малатеста, это случалось от силы 5-6 раз за день. Я вошел и с удовлетворением отметил, что их лица застыли, а смех угас. Никто, кроме Бомпара, не знал моей тайны, но я внушал им страх. Я изрядно позабавился, уничтожив множество мужчин и унизив ни одну из этих женщин. На каждой дуэли я убивал своего соперника. Обо мне ходили легенды. Я подошел к креслу хозяйки дома. Вокруг нее собрался кружок. Это была злая языкастая старуха, слова которой подчас занимали меня. Она была ко мне благосклонна, называя меня самым недоброжелательным человеком на свете. Но сейчас заговорить с ней было невозможно. У старого Дамьена завязался спор с коротышкой Рише о роли предрассудков в жизни человека. Рише защищал права разума. Я ненавидел стариков, потому что они горделиво несли прожитую жизнь, пышную и круглую, как именинный пирог. Я ненавидел молодых, поскольку они уповали на будущее. Я презирал выражение энтузиазма и просвещенности, которое оживляло все эти лица. Лишь мадам де Монтессон холодно внимала спору, то и дело втыкая иглу в свое рукоделие. Я перебил их. «Вы оба неправы. И разум, и предрассудки человеку без надобности. Они ему бесполезны, поскольку человеку нечего делать с самим собой». «Такие речи вам к лицу», — с презрением заметила Марианна де Сен-Клер. Она была довольно красивая, рослая молодая особа, состоявшая при мадам де Монтессон в роли чтицы. «Людям надлежит созидать как свое счастье, так и счастье других», — сказал Рише. Я пожал плечами. «Они никогда не будут счастливы». «Они станут счастливы, когда станут разумны», — ответил он. «Они даже не захотят быть счастливыми», — сказал я. «Они довольствуются тем, что убивают время в ожидании того, как время убьет их». «Вы все убиваете время», — оглушая друг друга высокопарными речами. «Откуда бы вам знать людей?» — возразила Марианна де Сен-Клер. «Ведь вы их ненавидите». Мадам де Монтессон подняла голову, игла ее зависла над вышивкой. «Ну, довольно», — сказала она. «Да», — согласился я, — «довольно слов». «Слова. Вот все, что они могли мне предложить. Свобода, счастье, прогресс. Этой-то скудной пищей теперь они и питались». Я отвернулся и зашагал к выходу. Я задыхался в их тесных комнатенках, загроможденных мебелью и безделушками. Повсюду ковры, пуфы, драпировки. Воздух пересыщен ароматами, от которых у меня болела голова. Я оглядел гостиную. Они уже снова щебетали. Я без труда мог охладить их пыл на миг, но он тотчас разгорался снова. Марианна де Сенклер и Риши отошли в угол. Они разговаривали, глаза их блестели. Они были в полном согласии с собой и друг с другом. Мне захотелось ударом каблука выбить им мозги. И я вышел. Чуть поодаль в галерее мужчины сидели за игровыми столами. Эти не разговаривали и не смеялись, их глаза были устремлены на стол, губы сжаты. Выиграть или потерять деньги — вот все, что способно было их развлечь. В мое время лошади неслись галопом по равнинам, всадники сжимали в руке копье. В мое время... Вдруг я подумал, а это время разве оно не мое? Я посмотрел на свои туфли с пряжками, на рукава с кружевами. Все эти 20 лет мне казалось, что я вовлечен в игру, и однажды в полночь с 12-м ударом часов я вернусь в страну теней. Я поднял глаза к настенным часам. Над золоченным циферблатом фарфоровая пастушка улыбалась пастуху. Скоро стрелки сойдутся на 12, они покажут полночь. И завтра, и послезавтра. А я по-прежнему буду здесь, и нет для меня другого мира, кроме этой земли, и нет на ней места для меня. Когда-то в Кармоне и при дворе Карла V я был у себя дома, но теперь не то. Отныне все время, простиравшееся передо мной без конца и края, было временем изгнания, и всем моим одеждам предстояло стать маскарадом, а моей жизни — комедией. Передо мной возник граф де Сентанж, он был крайне бледен. Я остановил его. «Вы больше не играете?» — спросил я. Не смог вовремя остановиться, проигрался в пух. На лбу его выступили капельки пота. Это был глупый и безвольный человек, но он принадлежал своему времени и был в этом мире как дома. Я ему завидовал. Я вынул из кармана кошелек. «Попытайтесь отыграться». Он сделался еще бледнее. «А если снова проиграю?» «Выиграете». В конце концов, всегда выигрывают. Он выхватил кошелек и вернулся за стол. Пальцы его дрожали. Я склонился над его креслом. Эта партия меня занимала. Если он проиграет, что он сделает? Застрелится? Кинется мне в ноги? Или, подобно маркизу де Винтенону, продаст мне свою жену? Пот блестел на его верхней губе, он вот-вот должен был проиграть. Он проигрывал, и жизнь билась в его груди, жгла ему виски. Он рисковал жизнью, и он жил. А я? Неужели мне никогда не узнать того, что знакомо самому ничтожному из них? Я встал и направился к другому столу. Я подумал, во всяком случае, я могу потерять мое состояние. Я сел и бросил на стол пригоршню луидоров. По галерее прокатилось оживление. Напротив меня сел барон де Сарсель, один из богатейших финансистов Парижа. «Эта партия обещает быть интересной», — заметил он. Он тоже бросил на стол пригоршню луидоров. Мы стали молча играть. Спустя полчаса передо мной не осталось ни луидора, и карманы мои были пусты. «Ставлю 50 000 ЭКЮ под честное слово», — сказал я. «Согласен». Все сгрудились за нашими креслами и, затаив дыхание, смотрели на стол. Когда Сарсель открыл карты, а я бросил свои, раздался глухой ропот. «Квит или двойной куш?» — сказал я. «Согласен». Он раздал карты. Я смотрел на их глянцевую рубашку, и мое сердце забилось живее. Если бы я мог проиграться в пух, я, наверное, ощутил бы вкус жизни. «Карты сданы», — сказал Сарсель. «Две меняю». Я посмотрел в свои карты. Каре королей. Я знал, что бью Сарселя. «Пожалуй, на 10 000», — сказал он. Секунду я колебался. Я мог кинуть карты на стол и спасовать. Что-то похожее на гнев сдавило мне горло. Неужели я обречен? Я должен плутовать, чтобы проиграть? Мне отныне запрещается жить, не передергивая карт? Я сказал «принимаю» и открыл карты. «Деньги будут вам доставлены завтра после полудня», — сказал Сарсель. Я поклонился, пересек галерею и вернулся в гостиную. Граф де Сент-Анж стоял, прислонившись к стене, и, казалось, вот-вот лишится чувств. «Я потерял все, что вы мне одолжили», — сказал он. «Выигрывает тот, кто хочет проиграть», — ответил я. «Когда вы требуете вернуть долг?» «Через 24 часа, ведь таков обычай». «Я не могу», — сказал он, — «у меня нет этих денег». «Ну так и не следовало и одалживать». Я отвернулся от него и встретил взгляд мадемуазель де Сен-Клер. Ее голубые глаза пылали гневом. «Есть преступления, которые не караются законом, но они еще отвратительнее, чем откровенное убийство», — сказала она. Я ответил, «Я не осуждаю убийство». Мы молча смерили друг друга взглядами. Эта женщина не боялась меня. Она резко отвернулась, но я коснулся ее руки. «Я очень вам неприятен, да? А вам хотелось бы внушать другие чувства?» Я улыбнулся. «Вы мало меня знаете. Вам следовало бы пригласить меня на ваши маленькие субботние приемы. Я открыл бы вам мое сердце». Удар попал в цель. Кровь прихлынула к ее щекам. Мадам де Монтессон не знала, что ее чтица приглашает к себе некоторых завсегдатаев ее гостиной, а она была не из тех женщин, которые такое прощают. «Я принимаю у себя только друзей», — ответила она. «Лучше иметь меня в друзьях, чем врагом». «Вы предлагаете сделку?» «Если вам так угодно». «Моя дружба не продается», — ответила она. «Мы еще вернемся к этому», — сказал я. «Подумайте». «Тут и думать не о чем». Я указал ей на Бомпара, дремавшего в глубоком кресле. «Вы видите этого лысого толстяка?» «Да». Когда я несколько лет назад прибыл в Париж, он был честолюбивым и одаренным молодым человеком, а я — неотесанным дикарем, и он посмел смеяться надо мной. Полюбуйтесь, что я с ним сделал. «Это неудивительно. Чего еще от вас можно ожидать?» «Я не пытаюсь вас удивить, но хочу, чтобы вы задумались». В этот миг я увидел графа де Сент-Анжа, выходившего из гостиной. Он еле передвигал ноги, как пьяный. Я позвал «Бомпар». Бомпар встрепенулся. Мне нравилось смотреть на него в такие минуты. Чувство реальности возвращалось к нему. Он смотрел на меня и вспоминал, что до самой своей смерти он при каждом пробуждении будет неизменно видеть меня. «Пойдем за ним», — сказал я. «А зачем?» — не понял Бомпар. «Он должен вернуть мне 20 000 икю завтра утром, и у него нет этих денег. Мне интересно, будет ли он настолько глуп, чтобы застрелиться». «Само собой», — ответил Бомпар. «Он не может поступить иначе». Вслед за Сент-Анджем мы пересекли двор особняка, и Бомпар спросил меня, «Неужели это до сих пор занимает вас? Или за 500 лет вы видели мало трупов?» «Он может отправиться в Индию, может стать нищим и ходить с протянутой рукой. Он может попытаться убить меня. В конце концов, он может мирно жить в Париже, утратив честь». «Ничего этого он не сделает», — ответил Бомпар. «Разумеется, ты прав. Они всегда делают одно и то же». Сент-Анж вошел в сады Пале-Рояля и медленно побрел по галереям. Я укрылся за колонной. Я любил наблюдать, как паук терзает свою жертву, смотреть на последние судороги лягушки. Меня занимали беспощадные бои скарабеев, но любимым моим зрелищем была борьба человека с самим собой. Ничто не заставляло его убивать себя, и если он не хотел умирать, ему всего-то и нужно было сказать себе «Я не буду стреляться». И раздался звук выстрела, за ним глухой удар. Я подошел. Всякий раз я испытывал то же разочарование. Пока они были живы, их смерть была событием, которое я подстерегал с нетерпением, но когда я видел их мертвыми, мне начинало казаться, что их никогда и на свете-то не было. Их смерть оказывалась пустышкой. Мы вышли из сада, и я сказал Бомпару, «Знаешь, какую самую плохую шутку ты мог бы сыграть со мной?» «Нет». пустить себе пулю в лоб. Это тебя не привлекает? Как бы вас это порадовало? Вот уж нет, я был бы весьма разочарован. Я дружески потрепал его по плечу. К счастью, ты труслив, сказал я. Ты останешься со мной надолго, до тех пор, пока не умрешь в своей постели. Что-то блеснуло в его глазах. А вы уверены, что не умрете никогда? Бедный Бомпар, да, я не умру никогда. И никогда не сожгу известных тебе бумаг. И никогда ты от меня не освободишься. Его взгляд потух. Я повторил, никогда. Это слово, смысл которого неведом никому, даже тебе. Он ничего не ответил, и я продолжил. Вернемся, будем работать. Вы не пойдете спать? Спросил он. Конечно, нет. А меня клонит в сон. Я улыбнулся. Ну, так ты ляжешь спать. Мне уже почти не доставляло удовольствия мучить его. Я разрушил его жизнь, но он свыкся со своим положением и ночами забывался во сне. Что бы ни приключилось, он каждый вечер ложился в постель и безмятежно засыпал. Сент-Анж дрожал и терзался, но теперь он умер и улизнул от меня. У них всегда имелся под рукой способ улизнуть. На этой земле, к которой я был прикован, несчастье значило не больше, чем счастье. Ненависть была столь же пресной, как и любовь. Мне нечего было у них взять. Коляска подкатила к дому, и я вошел в лабораторию. Не стоило труда и выходить отсюда. Только здесь, вдали от людских лиц, мне удавалось подчас забыться. Надо было признать, что они совершили немало поразительных открытий. Вернувшись в старый свет, я с удивлением узнал, что Земля, которую я считал неподвижно закрепленной в центре мироздания, вращается вокруг себя самой и вокруг Солнца. Самые таинственные явления — молния, радуга и приливы — нашли свое объяснение. Было обнаружено, что у воздуха есть вес, который можно измерить. Люди уменьшили Землю, зато расширили Вселенную. Небо населили новые звезды, астрономы заставили их спуститься на кончиках зрительной трубы. Благодаря микроскопу явился невидимый мир. В недрах природы возникли новые силы, их уже начали улавливать. Впрочем, люди были очень глупы, когда так гордились своими открытиями. Им не узнать, чем закончится история, ведь все они умрут раньше. Но я воспользуюсь их находками, я узнаю все, и в тот день, когда все открытия науки будут сделаны, я буду тут как тут. Все они работали на меня. Я смотрел на перегонные кубы, реторты, на недвижные механизмы. Я тронул стеклянную пластину, но она не отозвалась на мое прикосновение. Кусочек стекла, подобный другим стеклам, к которым я прикасался все эти 500 лет. Предметы вокруг меня оставались молчаливыми и безжизненными, словно они были вечны, но стоило всего лишь потереть этот кусок материи, как на его поверхности проступали неведомые силы. За этим видимым покоем бушевала необузданная мощь. В том воздухе, что я вдыхал, и в глубине земли, по которой я ходил, пульсировала тайна. Целая невидимая вселенная, более новая и непредсказуемая, чем мои сны, скрывалась под кожей наскучившего мне старого мира. В этих четырех стенах я был свободнее, чем на исхоженных мною улицах, свободнее, чем в американской прерии. Однажды те поблекшие формы и цвета, что держат меня в плену, вспыхнут с новой силой. Однажды я взорву это неизменное небо, в котором неизменно отражаются времена года. Однажды я увижу изнанку обманчивой декорации. Я не мог даже представить, какое зрелище мне явится в тот миг. Мне довольно было знать, что оно окажется новым. Возможно, его будет не уловить ни глазом, ни ухом, ни рукой. И в тот миг мне удастся забыть, что эти руки, уши и глаза даны мне навечно. Возможно, я и сам для себя стану другим. На дне реторты остался темный осадок, и Бомпар насмешливо заметил. Осечка вышла. «Это доказывает, что уголь содержал примеси», — отвечал я. «Нужно повторить». «Мы 100 раз повторяли», — возразил он. «Но мы ни разу не обрабатывали по-настоящему чистый уголь». Я перевернул реторту и высыпал пепел на стеклянную пластину. Может, это действительно остатки какого-то другого вещества? Или сам уголь обладает минеральной основой? Данных пока недостаточно. Я сказал, надо бы провести эксперимент с алмазом. Бомпар пожал плечами, а как сжечь алмаз? В глубине лаборатории мирно гудел камин. За окном опускался вечер. Я подошел к застекленной двери. Первые звезды пронзили темную синеву, их еще можно было пересчитать. Мириады их еще таились в сумеречном свете, но вот-вот они вспыхнут, а в глубине за ними несметное множество других, недоступных нашему слабому зрению. Однако первыми зажигались одни и те же. За 5 веков небесный свод не изменился, и 5 долгих веков на мою голову лилось все то же холодное сияние. Я вернулся к столу, куда Бомпар поставил микроскоп. В гостиных уже любезничали первые завсегдатые, женщины прихорашивались перед балом, в питейных заведениях раздавались взрывы смеха. Для них начинавшийся вечер не был похож на другие. Я приложил глаз к окуляру, взглянул на темно-серый порошок и вдруг ощутил знакомый мне порыв ветра, голос великой бури. Он врывался в тихую лабораторию, опрокидывал перегонные кубы, срывал крышу над головой, и жизнь моя била в небо, как пламя, как крик. Я чувствовал ее в моем сердце. Оно горело, оно рвалось наружу. Жизнь пульсировала в моих ладонях. Мне хотелось бить, разрушать, душить, и руки мои вцепились в микроскоп. Я отыскал глазами Бомпара. «Пойдем отсюда». «Вы хотите выйти из дому?» «Да, пойдем со мной». «Мне хочется спать». «Ты слишком много спишь», — покачал я головой. «У тебя наметилось брюшко. Как грустно стареть». «А мне так лучше быть в моей шкуре, чем в вашей», — ответил он. «Хорошо, что ты сумел смириться с неизбежным. Однако в юности ты был честолюбив». «Я укрепляю душу тем», — усмехнулся он, — «что мне никогда не быть таким несчастным, как вы». Я накинул плащ и взял шляпу. «Налей мне вина». Испытывал ли я жажду? Я ощущал в моем теле мучительную потребность, которая не была ни голодом, ни жаждой, ни вожделением. Я взял из рук Бомпара бокал, мигом осушил и, поморщившись, поставил его на столик. «Мне понятна твоя тяга к эксперименту», — сказал я. «Несомненно, если бы кто-то утверждал, что он бессмертен, я попытался бы сам удостовериться в этом. Но прошу тебя, перестань портить мое вино мышьяком». «Да уж, будь вы смертны, вы умерли бы уже 100 раз», — ответил он. «Смирись с тем, что я не умру», — улыбнулся я. «Улыбки людей я освоил хорошо. Впрочем, моя смерть была бы для тебя большой утратой. Я твой лучший друг». «Как и я ваш», — заметил он. Я направился к особняку мадам де Монтессон. Почему мне захотелось вновь взглянуть на их лица? Я знал, что мне нечего от них ожидать, но мне было невыносимо знать, что они живы под этим небом, а я один заперт в своей могиле. Мадам де Монтессон сидела с рукоделием у камина, гости теснились возле ее кресла. Ничто не изменилось. Марианна де Сен-Клер разносила кофе, Рише смотрел на нее с простодушным удовольствием, они смеялись и болтали. За прошедшие недели они не заметили моего отсутствия. Я с гневом подумал: «Ну так я заставлю их заметить мое появление». Я подошел к Марианне де Сен-Клер, она невозмутимо подняла на меня глаза. «Чашечку кофе?» «Спасибо, не нуждаюсь в вашем снадобье». «Как вам угодно». Они смеялись, болтали, им нравилось быть вместе, и им казалось, что они живы и счастливы. И не было средства разубедить их в этом. Я спросил: «Вы обдумали наш прошлый разговор?» «Нет», — она улыбнулась, — «я стараюсь по возможности не вспоминать о вас». «Вижу, что вы упорствуете в своей ненависти ко мне». «Я очень упряма». «Но и я упрям не меньше вас», — ответил я. «Мне сообщили, что ваши собрания весьма интересны. На них выдвигаются самые передовые идеи, и лучшие умы нашего времени пренебрегают здешней старомодной гостиной и группируются вокруг вас». «Простите, мне нужно разносить кофе». «Ну так я пойду поболтать с мадам де Монтессон». «Как вам угодно». Я облокотился на спинку кресла хозяйки дома. Она всегда была ко мне благосклонна. Мои колкости забавляли ее. Пока мы перебирали последние придворные и городские сплетни, я перехватил взгляд Марианны де Сен-Клер. Она тотчас отвела глаза, но хоть она и старалась казаться равнодушной, я знал, что ей не по себе. Я не был на нее сердит, хотя она и ненавидела меня. Ведь эта их ненависть или любовь относилась не ко мне, но к лицедею, который был мне безразличен. Беатрича как-то сказала обо мне: «Не скупой и не щедрый, не храбрый и не боязливый, не злой и не добрый. Я был лишен этих качеств». Я следил глазами за Марианной де Сен-Клер. Она расхаживала по гостиной то туда, то сюда, и в ее небрежной и благородной манере держать себя что-то меня привлекало. Легкая накидка не могла скрыть густую гриву светло-каштановых волос, голубые глаза сияли на разгоряченном лице. Нет, я не желал ей зла. Но мне было любопытно узнать, что сделается с ее спокойным достоинством в трудную минуту. «А сегодня у вас немного народу», — заметил я. Мадам де Монтессон подняла голову и обвела быстрым взглядом гостиную. «Из-за ненастной погоды. Мне кажется, люди теряют интерес к светской беседе, их будоражат разговоры о политике». «В моем доме никогда не будет разговоров о политике», — властно сказала она. «Вы правы, гостиная — это не клуб. Похоже, субботы мадемуазель де Сен-Клер превращается в общественное собрание». «Какие субботы? О чем вы?» — воскликнула мадам де Монтессон. «Разве вы не знаете?» Она меня пробуравила своими маленькими глазками. «Вам прекрасно известно, что я ни о чем подобном не знаю. Марианна принимает по субботам? С каких это пор?» «Вот уже полгода, как у нее проходят блестящие собрания, участники которых хотят разрушить старое общество и построить новое». «Ах, маленькая скрытница», — сказала она с быстрой усмешкой. «Разрушить старое общество и построить новое — это должно быть увлекательно». Она вновь склонилась над рукоделием, и я отошел от ее кресла. Коротышка Рише, который оживленно разговаривал с Марианной де Сен-Клер, подошел ко мне. «Вы поступили низко», — выпалил он. Я улыбнулся. Он был бы широт, с глазами на выкате, и, несмотря на искренность его гнева, попытки сохранить достоинство лишь подчеркивали нелепость его облика. Он мог вызвать только усмешку. «Вы мне за это ответите», — добавил он. Я продолжал улыбаться. Он старался задеть меня за живое. Он не знал, что мне не нужно ни защищать чести, ни утолять гнев. К тому же ничто не мешало мне дать ему пощечину, ударить его, свалить с ног. Я не зависел ни от одной из их условностей. Если бы они знали, до какой степени я от них свободен, они бы и впрямь стали меня бояться. «Прекратите смеяться!» — потребовал он. Он был обескуражен. Он не мог предположить, что его выпад обернется таким конфузом. Хоть он и собрался с духом, ему было не вынести моей улыбки. «Вы так спешите умереть?» — спросил я. «Я спешу освободить мир от вашего присутствия», — выпалил он. Он даже не отдавал себе отчета в том, что смерть, которой он бросает вызов, скоро падет на его голову. Между тем, довольно одного моего слова. «Вы хотите, чтобы мы встретились в 5 часов у заставы Пасси? Приведите 2 секундантов». Я добавил: «Не думаю, что понадобится доктор. Я не наношу ран, я убиваю наповал». «5 у заставы Пасси». Он пересек гостиную, что-то сказал Марианне де Сен-Клер и устремился к выходу. На пороге он остановился, оглянулся на нее и наверняка подумал: «Возможно, я вижу ее в последний раз». Минутой раньше впереди у него было еще 30 или 40 лет жизни, а теперь лишь глухая тьма. Он вышел, а я приблизился к Марианне де Сен-Клер. «Вам интересна судьба Рише?» — спросил ее я. Она не знала, что отвечать. Ей хотелось испепелить меня гневом, но хотелось и знать, что я скажу. «Мне интересны все мои друзья». Тон был ледяным, но я видел, как подо льдом трепещет ее любопытство. «Он сказал вам, что мы будем биться на дуэли?» «Нет». «В моей жизни было 11 дуэлей, и всякий раз я убивал моего противника». Кровь кинулась ей в лицо. Она могла управлять своим прекрасным телом, могла следить за движениями своих глаз и губ, но не умела диктовать своему сердцу. С этим румянцем она казалась очень юной и уязвимой. «Вы не посмеете убить ребенка», — воскликнула она, — «ведь он ребенок». Я напрямую спросил: «Вы любите его?» «Вам-то что до этого?» «Если да, то я позабочусь о том, чтобы он был цел и невредим». Она посмотрела на меня с тревогой, пытаясь угадать, какое слово могло спасти Рише, а какое убить, потом сказала с дрожью в голосе. «Он не мой возлюбленный, но я питаю к нему самую нежную привязанность. Я умоляю вас пощадить его». «Если я пощажу его, станете ли вы считать меня вашим другом? Я буду вам за это очень признательна». «Чем же вы докажете мне свою признательность?» «Я буду обходиться с вами как с другом. Моя дверь будет открыта для вас каждую субботу». Я засмеялся. «Боюсь, что по субботам ваша дверь больше не откроется ни для кого. Кажется, мадам де Монтессон не слишком благосклонно относится к вашим собраниям». Она вновь покраснела и изумленно посмотрела на меня. «Мне жаль вас», — сказала она. «Мне вас очень жаль». В ее голосе была столь искренняя печаль, что я не нашелся, что ответить. Я оцепенел. «Неужели во мне еще оставалось что-то живое?» Мне показалось, что именно ко мне обращены ее слова, и что именно их я услышал. Взгляд ее дотянулся до меня, и оказалось, что под карнавальным костюмом, под маской, под выкованной веками броней я был еще жив. Это был я. Жалкое существо, которое забавлялось тем, что пакостило ближним. Ведь она именно меня жалела. Того меня, которого она не знала, но которым я был. «Послушайте, она отошла в сторону. Да и что бы я ей сказал? Какой правдой мог я поделиться с ней? Одно было несомненно. Я закрыл перед ней дверь этого дома, а она жалела меня. Но всем моим объяснениям, да и выпадам тоже, суждено было оставаться фальшивыми. Я вышел. За порогом стояла чудная ночь. Было свежо, сияла луна. Улицы были пустынны. Люди попрятались в своих гостиных, в своих мансардах, у себя дома. Я же повсюду оставался чужаком, а дом, где я жил, лишь временным пристанищем. Ни этот век, ни жизнь, бесплодно текшая в моих жилах, не были моими. Я свернул за угол и вышел на набережную. Передо мной выступила апсида собора с ее белесыми аркбутанами и статуями, которые процессией спускались сверху крыши. Черная холодная река текла между отвесных стен, покрытых плющом, и в глубине вод покоилась полная луна. Я шел, она за мной вслед плыла, и в водной глубине, и в глубине небес она плелась за мной 5 долгих сотен лет, и взором ледяным все превращало в лед. Я облокотился на каменный парапет. Собор стоял в мертвенном свете неумолимо, отстраненно и одиноко, как и я. Все люди вокруг нас умрут, а мы с ним прибудем на этой земле. Но однажды и он обратится в груду руин, думал я, и затем от него не останется и следа, а луна будет все так же сиять, и я буду так же смотреть на нее. Я побрел вдоль реки. Может, в эту минуту и Рише смотрел на луну. Он смотрел на луну, на звезды и думал, я вижу их в последний раз, и вспоминал каждую улыбку Марианны де Сен-Клер с мыслью, неужели я и ее видел в последний раз? В страхе и ненадежде он с нетерпением ожидал утра. И у меня, будь я смертен, сердце колотилось бы, и эта ночь была бы не похожа на другие ночи. Этот проблеск на небе был бы знаком, который подает мне смерть. Она поджидала бы меня в конце темной набережной. Но нет, со мной ничего не могло случиться, и эта дуэль была пустой забавой. Повторялась одна и та же ночь, без событий, без радости, без страданий. Все та же ночь, все тот же день, вечно сменяющие друг друга. Небо белело, когда я вышел к заставе Пасси. Я сел на откосе набережной, в голове звучали ее слова. «Мне жаль вас». И она была права. Одну лишь жалость мог внушить человек, понуро сидящий на откосе в ожидании часа, когда он совершит бессмысленное убийство. По моей воле горели города, целые армии уничтожали друг друга, возникла и пала империя. И вот я сижу здесь и собираюсь убить человека, ничем не рискуя и не испытывая ничего, кроме скуки. Кто же, как не я, был достоин жалости? Последняя звезда погасла, когда я увидел идущего в мою сторону Рише. Он шел медленно, глядя на свои ноги, мокрые от росы. И вдруг я вспомнил давний час, столь давний, что я считал его канувшим в вечность. Мне было 16 лет, и я туманным утром с копьем наперевес скакал на лошади. Доспехи генуэзцев блестели в рассветных лучах, и мне было страшно. И из-за этого страха свет был мягче, а роса свежее, чем в иные утра, и внутренний голос шептал мне «Будь отважен». И с тех пор я уже никогда не слышал голоса, полного такой пылкой дружбы. Голос умолк, рассветная свежесть утратилась, я больше не знал ни страха, ни отваги. Я встал. Рише протянул мне шпагу. Для него в последний раз занималась заря, в последний раз начинали куриться запахи земли. Он был готов умереть и держал свою жизнь на ладони. «Нет», — сказал я. Он протягивал мне шпагу, но я оставался недвижен, я не мог шевельнуться. «Нет, я не стану драться». Я смотрел на двоих мужчин, шедших следом за Рише. «Я отказываюсь драться. Засвидетельствуйте». «Почему?» — спросил Рише. Он выглядел обеспокоенным и разочарованным. «У меня нет охоты драться. Я предпочту принести вам свои извинения». «Но вы меня не боитесь», — проговорил он удивленно. «Еще раз повторяю, что приношу вам мои извинения». Он растерянно стоял предо мной, с нерастраченной отвагой в сердце, бесполезной, как моя ненависть, мой гнев и мои желания. В тот миг он, как и я, был один под бескрайним небом, был отлучен от собственной жизни, отброшен назад и не знал, что ему делать. Я отвернулся и быстро пошел прочь. Вдали пропел петух. Я воткнул конец трости в муравейник и поворошил его. Они тотчас засуетились. Все как один черные, сотни похожих друг на друга муравьев, сотни раз один и тот же муравей. В глубине парка, окружавшего мой загородный дом, они за 20 лет возвели этот внушительный холм, настолько кишащий жизнью, что даже соломинки в нем казались одушевленными. Муравьи сновали во все стороны, они вели себя куда хаотичнее, чем пузырьки, танцующие в моей реторте на огне, и все же у каждого из них был свой упрямый замысел. Мне было интересно, есть ли среди них серьезные и беспечные, трудяги и лентяи, или же все они работают с равным тупым усердием. Мне хотелось проследить за каждым из них в отдельности, но они беспрестанно сменяли друг друга в своем чудовищном танце. Вот если бы их опоясать красными, желтыми и зелеными нитями... «И что, вы надеетесь изучить их язык?» — спросил Бомпар. Я поднял голову. Был чудный июльский день, теплый воздух был напоен запахом липы. Бомпар держал в руке розу. Он улыбался. «Это мое произведение», — с гордостью сказал он. «Она похожа на все розы», — он пожал плечами. «Просто вы ничего в этом не понимаете». Бомпар ушел. С тех пор, как мы перебрались в Крыси, он все свободное время занимался прививкой роз. Я снова взглянул на деловитых муравьев, но они меня больше не интересовали. В специальной печи, которую я велел сложить, внутри золотого тигля вот-вот должен был сгореть алмаз, но и это уже не занимало меня. Как бы то ни было, не пройдет и сотни лет, и последний школяр будет знать секрет простых и сложных веществ. У меня в запасе вся протяженность времени. Я лег на спину и потянулся, глядя на небо. Для меня оно было все таким же голубым, как и в прекрасные времена Кармоны, и я по-прежнему чувствовал запахи роз и липы. И все же я снова упущу весну, так и не прожив ее. Вот для меня только что явилась миру новая роза, а дальние поля были усеяны снегом цветущих миндальных деревьев. Я же чужак и тут, и там. Пересекал эту пору цветения, как мертвец. «Месье?» Бомпар опять возник передо мной. «Вас спрашивает какая-то дама. Она прибыла в коляске из Парижа и хочет говорить с вами». «Дама?» — удивленно переспросил я. Я встал, отряхнул одежду от приставших травинок и направился к дому. «Хоть час да убью». В тени раскидистой липы в плетеном кресле сидела Марианна де Сен-Клер. На ней было полотняное платье в лиловую полоску, ненапудренные локоны падали на плечи. Я склонился перед ней. Какой сюрприз! Я вам не помешаю? Конечно, нет. Я не забыл звук ее голоса. Мне жаль вас. Она произнесла тогда эти слова, и мой бестелесный призрак обратился в человека из плоти. Теперь этот жалкий и преступный человек стоял перед ней. Что было в глазах ее? Ненависть, презрение или жалость? Болезненный стыд, сжимавший мне сердце, означал, что она видела меня без прикрас. Она огляделась вокруг. «Прекрасный парк», — заметила она. «Вам нравится жить за городом?» «Мне нравится жить вдали от Парижа». После небольшой паузы она проговорила с легкой дрожью в голосе. «Мне давно хотелось повидаться с вами. Я хотела поблагодарить вас за то, что вы пощадили Рише». Я резко ответил. «Не благодарите. Я сделал это не ради вас». «Не имеет значения. Вы поступили великодушно». «Великодушие тут ни при чем», — с досадой возразил я. Меня раздражало, что она, как и все прочие, может обмануться, глядя на этот чуждый мне образ, созданный моими поступками. Она улыбнулась. «Мне кажется, даже совершая доброе дело, вы стараетесь объяснить его дурными намерениями». «Может, вы думаете, что я разоблачил вас перед мадам де Монтессон с добрыми намерениями?» — спросил я. «Но я не утверждаю, что вы не способны и на низость», — ровным голосом ответила она. Я озадаченно ее разглядывал. Сейчас она казалась много моложе, чем тогда, в гостиной мадам де Монтессон, и много прекраснее. Что ее привело сюда? «Так вы не держите на меня зла?» «Нет, вы оказали мне услугу», — весело сказала она. «Я не намеревалась оставаться всю жизнь в рабстве у старой самодурки». «Тем лучше. Представьте себе, я испытывал почти угрызение совести». «И напрасно. Моя жизнь стала намного интереснее». Мне послышался вызов в ее словах, и я сухо спросил. «Вы пришли, чтобы дать мне отпущение грехов?» Она покачала головой. «Я пришла, чтобы поговорить с вами об одном проекте». «О проекте?» «Мы с друзьями уже давно говорим о создании свободного университета, который восполнил бы недостатки государственного образования. Мы считаем, что развитие научной мысли могло бы оказать большое влияние на политический и общественный прогресс». И она говорила мягко, без напора. Умолкнув, она протянула мне тетрадь, которую держала в руке. «Наши мысли изложены здесь», — сказала она. Я взял в руки тетрадь, открыл ее. Записи начинались с довольно длинных рассуждений о преимуществах экспериментального метода, а также о моральных и политических последствиях, которые вызовет его распространение. Далее излагалась программа работ будущего университета. В заключение несколько страниц, написанных с пылкой убежденностью, провозглашали рождение нового мира. Я положил тетрадку на колени. «Это ваше сочинение?» Она робко улыбнулась. «Да». «Восхищен вашей верой», — сказал я. «Одной веры недостаточно. Нужны сподвижники и средства. Большие средства». Я засмеялся. «Так вы пришли просить у меня денег?» «Да, мы открыли подписной лист, и я надеюсь, что вы станете нашим первым благотворителем. Но еще более нам хотелось бы, чтобы вы возглавили кафедру химии». Помолчав, я спросил, «Но почему вы обратились именно ко мне?» «Вы богаты», — ответила она, — «и вы ведете научную работу. Все говорят о ваших исследованиях свойств угля». «Но вы же знаете меня», — сказал я. «Вы часто упрекали меня в ненависти к людям. Как вам пришло в голову, что я соглашусь помогать вам?» Лицо Марианны оживилось, глаза блеснули. «Я мало знаю вас», — ответила она. «И вы можете отказать, но можете и согласиться. Я решила попытать счастье». «Но с чего бы мне соглашаться, чтобы загладить мою вину перед вами?» Она выпрямилась. «Я же сказала вам, вы ни в чем не виноваты». «Тогда ради удовольствия сделать вам приятное?» «Из интереса к науке и человечеству». «Мне интересна наука лишь в той мере, в какой она бесчеловечна». «Я не понимаю, как вы смеете ненавидеть людей», — сказала она резко. «Вы богаты, ученые, свободны, можете делать все, что вам заблагорассудится, в то время как большинство людей несчастны, необразованы, обречены на безрадостный труд, а вы никогда не пытались им помочь. Это они должны вас ненавидеть». Столько страсти было в ее голосе, что мне захотелось с тем же пылом возразить ей, но как сказать ей правду? Я ответил: «Думаю, что в глубине души я им завидую». «Вы?» «Так или иначе, они живут, а мне вот уже много лет не удается ощутить себя живым». «А», — проговорила она взволнованно, — «я знала, что вы были очень несчастны». Я резко поднялся. «Прогуляемся по парку, коль скоро он вам понравился». «С удовольствием». Она взяла меня под руку, и мы пошли вдоль ручья, в котором плескались золотые рыбки. «Даже в такой чудный день вы не чувствуете себя живым?» Кончиками пальцев она прикоснулась к одной из роз, выведенных бомпаром. «Вам все это безразлично?» Я сорвал розу и протянул ее ей. «Мне хотелось бы видеть ее у вас на груди». Она улыбнулась, взяла цветок и долго вдыхала его аромат. «Она с вами разговаривает, верно? Что она вам сказала?» «Что жизнь прекрасна», — весело отвечала она. «А мне она не говорит ничего», — сказал я. «Мир вокруг меня безмолвен». Я впивался взглядом в шафранно-желтую розу, но слишком много роз было в моей жизни, слишком много весен. «Просто вы не умеете его слушать». Несколько шагов мы прошли в молчании. Она смотрела на деревья, на цветы, и как только она отводила от меня взгляд, мне казалось, что жизнь покидает меня. Я начал разговор. «Мне любопытно, что вы думаете обо мне». «Я передумала о вас много дурного». «Почему же ваше мнение изменилось?» «То, как вы поступили с Рише, заставило меня взглянуть на вещи иначе». Я пожал плечами. «Это был просто каприз. Я не считал вас способным на такого рода капризы. Мне казалось, я обманываю ее, и я испытывал неловкость, но сказать правду было невозможно». «Вы заблуждаетесь, приписывая мне великодушие». Она засмеялась. «Я не так уж глупа. И все же вы хотите увлечь меня благотворительными проектами». Кончиком туфли она поддела маленький камешек, и он покатился вперед. Она молчала. «Ну?» — продолжал я. «Что вы думаете? Дам я вам деньги или откажу? Как вы полагаете, да или нет?» Она серьезно посмотрела на меня. «Не знаю. Вы свободны в своем выборе». Я снова был задет за живое. «Верно, я был свободен. Все прожитые мной века умирали на пороге этого мгновения, которое засверкало под голубым небом так ново и неожиданно, будто моего громадного прошлого не было и в помине. Я дам Мариане ответ, который не коренится ни в одном мгновении моей забытой жизни. Это я. Я сам делаю выбор. Сейчас я разочарую Марианну или удовлетворю ее желание». «Вы ждете ответа прямо сейчас?» «Как вам будет угодно», — ответила она с холодком. Я смотрел на нее. Разочарованная или удовлетворенная, она выйдет за ворота парка, и мне придется снова залечь у муравейника. «Когда вы дадите ответ?» — спросила она. Я колебался. Я хотел сказать «завтра», чтобы снова ее увидеть, но я этого не сделал, ведь когда она была рядом со мной, говорил и действовал именно я. Я сам. А я знал, что мне будет стыдно, если я воспользуюсь ситуацией для удовлетворения своих желаний. «Сию минуту», — сказал я. «Будьте любезны немного подождать». Когда я вернулся к Марианне, в руках у меня был вексель. Я протянул ей бумагу, и кровь бросилась ей в лицо. «Да тут целое состояние!» — воскликнула она. «Это не все мое состояние, но все же немалая его часть. Разве вы не сказали мне, что вам потребуется много денег?» Она посмотрела на бумагу, затем мне в лицо. «Я не понимаю». «Вы не можете понять всего». Она продолжала в оцепенении стоять передо мной. Я заметил: «Уже поздно, вам пора возвращаться. Нам нечего больше сказать друг другу». «У меня есть еще одна просьба к вам», — медленно проговорила она. «Вы ненасытны. Ни друзья мои, ни я не очень сведущи в делах. Мне кажется, у вас есть опыт обращения с финансами. Помогите мне организовать наш университет». «Вы просите меня об этом в своих интересах или в моих?» Она показалась растерянной. «И в моих, и в ваших», — отвечала она. «А чего больше?» Она замялась, но она так любила жизнь, что доверяла истине. «Я думаю, что в тот день, когда вы решитесь выйти из вашей скорлупы, многое для вас изменится». «Почему я интересую вас?» — допытывался я. «Вам непонятно, что вызывает интерес к вам?» Мы молча стояли друг против друга. «Я подумаю», — ответил я, — «и дам вам мой ответ. Мой адрес — улица Сизо, 12. Сейчас я живу там». Она протянула мне руку. «Спасибо». «Улица Сизо, 12», — повторил я. «Это вам спасибо». Она села в коляску, колеса зашуршали по гравию. Обхватив руками ствол старой липы, я прижимался к шершавой коре. «Неужели я снова живу?» — подумал я с надеждой и тревогой. В дверь постучали, и вошла Марианна. Она подошла к моему письменному столу. «Все еще за работой?» — спросила она. Я улыбнулся. «Как видите?» «Похоже, вы за весь день не отошли от стола». Я что-то пробормотал. «И, конечно, забыли позавтракать. Так вы подорвете свое здоровье». Она озабоченно смотрела на меня, и мне стало стыдно. Не есть, не спать, отдать почти все свое состояние и время для меня и для нее означало разные вещи. Я лгал ей. «Если бы я не пришла, вы просидели бы за работой всю ночь», — заметила она. «Когда я не работаю, меня одолевает скука», — ответил я. Она засмеялась. «Не пытайтесь оправдаться». Она отодвинула ворох лежащих передо мной бумаг. «Довольно. Вам теперь следует пообедать». Я с сожалением обвел взглядом заваленный документами стол, наглухо завешенный плотными шторами окна и толстые стены. Мой парижский дом превратился в центр разработки плана будущего университета. Передо мной стояли четкие задачи, и мне было хорошо в моем кабинете. Пока я был тут, мне и в голову не приходило покидать его. А зачем? «Куда бы мне пойти?» — спросил я. «Возможностей много». У меня вырвалось. «Отобедайте со мной». «Меня ждет Софи», — в раздумье сказала она. «Пусть подождет». Она взглянула на меня, на губах ее мелькнула улыбка, и она кокетливо спросила. «А это в самом деле доставило бы вам удовольствие?» Я пожал плечами. Я желал ее присутствия, просто чтобы убить время и чувствовать себя живым. Как я мог ей это объяснить? Слова подведут меня. Они скажут либо слишком много, либо недостаточно. Мне хотелось быть с ней чистосердечным, но чистосердечие было для меня непозволительно. Я коротко ответил «конечно». Она была несколько разочарована, но все же приняла решение. «Ну так отведите меня в новый кабачок, о котором все говорят. Похоже, там можно славно пообедать». «В Догорно?» «Ну да». Глаза ее блестели, она всегда знала, куда идти и что делать, у нее всегда были неутоленные желания и любопытство, и если бы я мог всю жизнь следовать за ней, я больше не был бы себе в тягость. Мы вышли на улицу, и я спросил, «Пойдем пешком?» «Непременно», — сказала она, — «так чудно светит луна». «Вы любите лунный свет», — вздохнул я с сожалением. «А вы разве нет?» «Я ненавижу луну». Она засмеялась. «Ваши чувства всегда чрезмерны». «Когда мы умрем, она будет все так же ухмыляться в небе», — ответил я. «Я не завидую ей», — сказала Марианна. «Я не боюсь смерти». «Неужели? Если бы вам объявили, что вы умрете сию минуту, вам не стало бы страшно?» «Что ж, я покорно приму смерть, когда придет мой срок». Она шла быстрым шагом, жадно впитывая свежесть ночи глазами, ушами и всеми порами своей молодой кожи. «Как вы любите жизнь?» «Да, люблю». «Вам не доводилось быть несчастной?» «Доводилось, но это тоже жизнь». «Я хотел бы задать вам один вопрос». «Так задайте». «Любили ли вы?» Она ответила мгновенно. «Нет». «Но вы страстная натура». «Вы правы», — отвечала она. «Люди кажутся мне чуть теплыми, безразличными. Они не живут». Я почувствовал легкий укол в сердце. «Но так и я не живу». «Вы однажды мне это говорили», — ответила она. «Но тут вы не правы. Не совсем правы». Вы чрезмерны как в добрых, так и в злых чувствах. Не признавать середины — это и значит жить. Она взглянула на меня. Причина вашей злости — протест. Вы не знаете меня, — сухо сказал я. Она покраснела, и мы молча дошли до дверей заведения Дагорна. Мы спустились по лестнице в просторную залу с черными от копоти сводами. Подавальщики в ярких колпаках сновали между столами, за которыми сидели шумные компании. Мы заняли столик в глубине зала, и я заказал ужин. Когда официант подал закуску и поставил передо мной небольшой кувшин розового вина, Марианна спросила: «Почему вас злит, когда вы воображаете, что я думаю о вас хорошо?» «И окажусь себе самозванцем. И вы щедро дарите нашему предприятию время, деньги и силы, разве не так?» «Мне это ничего не стоит», — ответил я. «И вот истинное великодушие. Вы отдаете все, и это кажется вам пустяком». Я наполнил наши стаканы. «Вы забыли недавние события?» «Нет», — отвечала она. «Но вы изменились. Люди никогда не меняются». «Нет, я в это не верю. Если бы люди не были способны меняться, все наши старания были бы бесполезны», — с живостью сказала она. Она посмотрела на меня. «Я уверена, что теперь вы не стали бы развлекаться, толкая человека к самоубийству». «Вы правы», — пробормотал я. «Вот видите?» Она поднесла ко рту кусочек пирога. Она ела с сосредоточенностью дикого зверя и, несмотря на выверенную грацию движений, казалась волчицей, принявшей облик женщины. Зубы ее хищно поблескивали. Как объяснить ей? Роль злодея меня больше не забавляла, но я не стал лучше. Ни добрый и ни злой, ни скупой и ни щедрый. И она улыбнулась мне. «Мне нравится здесь. А вам?» В другом конце зала пела молодая женщина, аккомпанируя себе на виоле. Посетители дружно подхватывали припев. Мне всегда были ненавистны скопления народу, людской гам и взрывы хохота. Но Марианна улыбалась, и сейчас я не мог ненавидеть то, что рождало на ее губах эту улыбку. «Мне тоже». «Но вы совсем не едите», — упрекнула она меня. «Вы переутомили себя работой и потеряли аппетит». «Вовсе нет». Я переложил кусок пирога себе на тарелку. Мужчины вокруг меня ели и пили, и женщины улыбались им. Я тоже ел и пил, и мне улыбалась женщина. Теплая волна подкатила к моему сердцу. Можно подумать, я такой же, как они. «У нее красивый голос», — сказала Марианна. Музыкантша подошла к нашему столику. Она пела, весело поглядывая на Марианну. Она сделала знак, и все запели вместе с ней. Чистый голос Марианны смешался с другими голосами, и она наклонилась ко мне. «Пойте со всеми!» Что-то похожее на стыд сдавило мне горло. Я никогда в жизни не пел с ними. Я оглядел залу. Они улыбались своим женщинам, они пели, и сердца их пылали. И в моем сердце тоже вспыхнул огонь. Пока он горел, ни прошлое, ни будущее не имело значения. Какая разница, умрешь ты завтра, через сотню лет или не умрешь никогда? Один и тот же огонь. Я подумал, я живой человек, я такой же, как они. И я запел с ними. «Это не так», — думал я. «Я не такой, как они». Наполовину укрывшись за колонной, я смотрел, как они танцевали. Вердея сжимал руку Марианны, иногда их тела соприкасались, он вдыхал ее запах. На ней было длинное синее платье с глубоким декольте, и мне хотелось стиснуть это хрупкое тело, но я стоял в оцепенении. «Ваше тело не такое, как у других. Мои руки и губы давно окаменели, я не мог прикасаться к ней. Я не мог смеяться, как они, с таким же спокойным вожделением. Они были одной породы с ней, и мне нечего было тут делать». Я направился к выходу, и когда я уже был в дверях, голос Марианны настиг меня. «Куда вы?» «Я возвращаюсь в Креси». «Не попрощавшись со мной?» «Не хотела вас беспокоить». Она удивленно посмотрела на меня. «Что происходит? Почему вы так быстро уходите?» «Вы прекрасно знаете, что я не слишком общителен. Мне хотелось бы немного поговорить с вами». «Как вам угодно». Мы прошли по плиточному полу вестибюля, и Марианна толкнула дверь в библиотеку. Там никого не было, и приглушенные голоса скрипок едва достигали нашего слуха сквозь стены, уставленные книгами. «Я хотел сказать вам, что нам будет очень жаль, если вы откажетесь состоять в нашем благотворительном комитете. Почему вы не хотите согласиться? Я не гожусь для таких дел. Но почему? Я боюсь ошибиться, — ответил я. Как бы мне не подпалить стариков, вместо того, чтобы построить им приют, не выпустить душевнобольных на свободу, а философов не упрятать в психушку. Она покачала головой. Не понимаю. Организовать университет нам удалось именно благодаря вам. Ваша речь на открытии была замечательной, но в какие-то минуты вы, кажется, совсем не верите в пользу наших усилий. Я молчал, и она сказала в нетерпении: «Так что же вы думаете?» «Признаться, я не верю в прогресс. Однако очевидно, что сегодня мы ближе, чем когда бы то ни было, к правде и даже к справедливости». «А вы уверены, что ваша правда и справедливость стоят больше, чем они стоили в прошлые века?» «Но вы признаете, что наука лучше невежества, терпимость лучше фанатизма, а свобода лучше рабства?» Ее наивный пыл меня раздражал. Она говорила их языком. Я сказал: «Как сказал мне когда-то один человек, существует единственное благо — поступать согласно своим убеждениям. Я думаю, он был прав, и все, что мы пытаемся сделать для других, бесполезно». «Ну вот», — воскликнула она с торжеством, «а если мои убеждения толкают меня бороться за терпимость, разум, свободу?» Я пожал плечами. «Ну так и боритесь. Меня мои убеждения никогда ни на что не толкают». «В таком случае, почему вы нам помогли?» Она смотрела на меня с таким искренним беспокойством, что меня снова захлестнуло желание довериться ей без оглядки. «Только тогда я стану по-настоящему живым, и мы сможем говорить без экивоков». Но мне вспомнилось искаженное мукой лицо Карлье. «Чтобы убить время», — ответил я. «Я вам не верю», — воскликнула она. В ее глазах были признательность, нежность и вера, и мне хотелось быть тем, кого она во мне видела. Но все в моем поведении было фальшью. Каждое слово, каждое молчание, каждый жест и каждое выражение лица лгали ей. Я не мог сказать ей правду. Мне противно было ее обманывать, и мне оставалось только уйти. Но это так. И теперь я возвращаюсь к своим ретортам. Она через силу улыбнулась. «Ваш уход для меня — неожиданность». Она сжала ручку двери и спросила: «Когда мы с вами увидимся?» Повисло молчание. Она прислонилась спиной к двери, так близко от меня, ее голые плечи светились в полумраке. Я чувствовал запах ее волос. Взгляд ее звал меня. Только одно мое слово, только один жест. Я думал, что все будет ложью, ее счастье, ее жизнь, наша любовь будут ложью, и каждый мой поцелуй будет предательством. Я сказал: «Мне кажется, вы больше не нуждаетесь во мне». Ее лицо вытянулось. «Какая муха вас укусила, Фоска? Разве мы не друзья?» «Друзей у вас и без меня хватает». Она искренне рассмеялась. «Неужели вы ревнуете?» «Почему бы и нет?» И снова я лгал, ведь речь не шла о банальной ревности. «Это глупо», — сказала она. «Я не создан для жизни в людском обществе», — с досадой обронил я. «Вы не созданы для одиночества». «Одиночество». Я вспомнил запах сада вокруг кишащего муравейника и снова ощутил этот привкус смерти у себя во рту. Небо было голо, равнина пустынна, и мне сделалось страшно. Слова, которые я не хотел произносить, прозвучали помимо моей воли. «Поедем ко мне». «Ехать к вам?» — удивилась она. «Надолго ли?» Я протянул к ней руки. «Все будет ложью». И желание, наполнявшее мое сердце, и объятия моих рук, сжимавших ее смертное тело, но я больше не мог противиться чувству. Я крепко прижал ее к себе, как сделал бы обычный мужчина, и сказал: «На всю жизнь. Могли бы вы провести со мной всю жизнь?» «Хоть целую вечность», — ответила она. Вернувшись на утро в Креси, я постучал в дверь к Бомпару. Он как раз собирался обмакнуть кусочек печенья в чашку кофе. У него уже появились стариковские повадки. Я сел напротив него. «Бомпар, ты удивишься?» — начал я. «Посмотрим», — отозвался он равнодушно. «Я решил кое-что для тебя сделать». Он даже головы не поднял. «В самом деле?» «Да, меня мучит совесть, что я так долго держал тебя при себе, не давая возможности попытать счастье. Мне сказали, что граф де Фретиньи, который отправляется с миссией ко двору русской императрицы, ищет секретаря. Ловкий интриган сумеет там преуспеть. Я буду горячо тебя рекомендовать и снабжу кругленькой суммой, чтобы ты мог блистать в Санкт-Петербурге». «Вот оно как!» — вздохнул Бомпар. «Хотите сбыть меня с рук?» Он кисло улыбнулся. «Я собираюсь жениться на Марианне де Сен-Клер и не хочу, чтобы ты путался у меня под ногами». Бомпар обмакнул в чашку еще кусочек печенья. «Я старею, и меня больше не тянет путешествовать». Страх сдавил мне горло. Я почувствовал, что становлюсь уязвимым. «Берегись», — сказал я, — «если ты отклонишь мое предложение, я скажу Марианне правду и тотчас тебя выгоню. Тебе трудно будет найти другое место». Я не мог и вообразить, что я готов отдать все на свете, лишь бы сохранить мою тайну. К тому же он был старым и усталым. Он проговорил: «Трудно будет вас покинуть, но я рассчитываю, что вы великодушно облегчите мне тяготы ссылки». «Думаю, тебе в России понравится, и ты проведешь там остаток дней», — сказал я. «Ох, не хотелось бы мне умереть, не повидавшись с вами на прощание», — вздохнул он. В его словах мне послышалась угроза, и я подумал, мне снова есть чего бояться и что защищать. Теперь я люблю и могу страдать. Я снова человек. «Я слышу, как бьется твое сердце». Светало, голова моя покоилась на ее груди, которая спокойно поднималась и опускалась. Я слышал глухой стук ее сердца, и каждый удар гнал кровь по артериям, а затем эта кровь возвращалась к сердцу. Где-то вдали, на серебряной отмели, волны, подхваченные луной, поднимались и опадали на песчаный берег. В гигантском застывшем прыжке земля устремлялась к солнцу, а луна — к земле. «Конечно, бьется», — улыбнулась Марианна. Ей казалось естественным, что кровь бежит по ее венам, что земля под ее ногами пребывает в движении, а я еще не привык к этим новостям и настороженно слушал. Раз я слышал биение ее сердца, то не удастся ли мне услышать и дрожь земли? Марианна легонько оттолкнула меня. «Дай мне встать». «Куда нам спешить? Мне так хорошо». Полоска света пробивалась сквозь шторы, и я различал в полумраке обивку стен, туалетный столик, беспорядочный ворох юбок на кресле, цветы в вазе. Все это было реальностью и не было похоже на сон. Впрочем, эти цветы, эти фарфоровые вещицы, этот запах ирисов не вполне принадлежали моей жизни. Мне казалось, что я прервал на мгновение мой бесконечный полет и опустился в гнездо, свитое для другого. «Уже поздно», — сказала Марианна. «Тебе скучно со мной?» «Мне скучно бездельничать. У меня так много дел». Я не противился. Ей так не терпелось начать день, и это было понятно. Время имело различную цену для нее и для меня. «Чем же ты займешься?» «Ну, во-первых, обойщики придут оформлять малую гостиную». Она раздвинула шторы. «Ты не сказал мне, какой цвет тебе хотелось бы?» «Я не знаю». «Но тебе же не безразлично? Цвета зеленого миндаля или фисташковые?» «Зеленого миндаля». «Ты говоришь наобум», — упрекнула она меня. Она предприняла полное переустройство дома, и я удивлялся, глядя, как она подолгу размышляет над образчиком обивки или оттенком лоскутка шелка. «Какой смысл так усердствовать ради каких-то 30-40 лет?» — удивлялся я. Можно было подумать, что она обустраивается на века. Иногда я наблюдал, как она сосредоточенно хлопотала в комнате, а она одевалась всегда очень тщательно и любила платья и драгоценности не меньше, чем цветы, картины, книги, музыку, театр и политику. Меня восхищало, что она могла отдаваться всему с одинаковой страстью. Внезапно Марианна застыла перед окном. «Где у нас будет вольера? Большого дуба или под липой?» «Было бы лучше, если бы ее пересекал ручей», — ответил я. «Ты прав. Мы сделаем ее на ручье возле атласского кедра». Она улыбнулась. «Видишь, ты становишься очень хорошим советчиком». «Просто я начинаю видеть твоими глазами», — ответил я. «Цвет зеленого миндаля или фисташковый?» Она права, если приглядеться как следует, можно различить пару сотен оттенков зеленого, столько же синего, больше тысячи видов цветов на лугу, больше тысячи видов бабочек, а когда солнце спускалось вечером за холмы, облака всякий раз окрашивались по-новому. Да и у самой Марианны было столько лиц, что я не думал когда-нибудь закончить их изучение. «Ты не встаешь?» — спросила она. «Я любуюсь тобой», — ответил я. «Ты совсем обленился. Ты собирался вернуться сегодня к своим опытам с алмазом». «Да, ты права». Я встал. Она взглянула на меня с беспокойством. «Мне кажется, что если бы я тебя не подталкивала, ты бы и шагу больше не ступил в лабораторию. Разве тебе не интересно узнать, чистое вещество уголь или нет?» «Почему же мне интересно? Но куда спешить?» «Ты всегда так говоришь. Странно это слышать. Мне кажется, что у меня так мало времени». Она расчесывала свои прекрасные каштановые волосы. Они поседеют, затем начнут вылезать, и кожа лохмотьями сойдет с голого черепа. «Так мало времени. Мы будем любить друг друга 30 лет, 40 лет, и ее группа опустится в могилу, такую же, как могилы Катерины и Беатрича. А я снова стану тенью». Я порывисто стиснул ее в объятиях. «Ты права, времени мало. Нашей любви следовало бы длиться вечно». Марианна нежно взглянула на меня, немного удивленная моим внезапным порывом. «Но она кончится только с нашей смертью, разве не так?» — спросила Марианна. Она запустила руку мне в волосы и весело сказала. «Ты знаешь, если тебе случится умереть раньше меня, я покончу с собой». Я сжал ее сильнее. «Я тоже не переживу тебя». Я отпустил ее. Вдруг каждая минута стала казаться мне бесценной. Я поспешно оделся, быстро спустился в лабораторию. Минутная стрелка бежала по циферблату стенных часов. Впервые за многие века мне захотелось остановить ее. Так мало времени. Не теряя ни 30 лет, ни года, ни дня, мне нужно было ответить на ее вопросы. Чего она не узнает сегодня, она не узнает никогда. Я положил в тигель кусочек алмаза. Удастся ли мне когда-нибудь сжечь его? Ясный и упрямый он сиял, пряча за прозрачностью секрет своей неприступности. Справлюсь ли я с ним, а еще с воздухом, с водой, со всеми привычными и загадочными веществами, успею ли? Я вспомнил старый амбар с запахами трав и порошков и рассердился. Разве я не смогу сегодня же вырвать их тайну? Петруччо всю жизнь провел, склонившись над перегонными кубами, и умер, так и не проникнув в тайну веществ. Кровь бежала по нашим венам, земля вращалась, а он не узнал и никогда не узнает их секрета. Мне мучительно захотелось вернуться в прошлое и осыпать его пригоршнями знаний, о которых он так мечтал. Но это было невозможно. Дверь захлопнулась. Когда-нибудь захлопнется еще одна дверь. Марианна тоже будет поглощена вечностью, а я не мог прыгнуть вперед, в конец времен и добыть для нее желанные знания. Нужно было ждать у реки времени, терпеть минуту за минутой ленивое ее течение. Я отвел взгляд от алмаза, обманчивая его прозрачность усыпляла меня, а спать мне нельзя. 30 лет, год, день, обычная земная жизнь и ничего больше. Ее часы были сочтены, мои тоже. Сидя у камина в уютной гостиной, обтянутой шелком цвета зеленого миндаля, Софи читала роман «Пигмалион» или «Ожившая статуя», а остальные беседовали на тему о том, как следует управлять людьми, будто ими можно управлять. Я толкнул застекленную дверь. Почему Марианны до сих пор нет? Спустился вечер, и на белом снегу виднелись лишь черные силуэты деревьев. От сада веяло холодом, это был прозрачный запах неживой природы, и мне казалось, что я вдыхаю его впервые. «Ты любишь снег?» Рядом с ней я любил и снег, и ей следовало быть тут, рядом со мной. Я вернулся в гостиную и раздраженно посмотрел на мирно читавшую Софи. Я не любил ни ее спокойного лица, ни ее внезапных приступов веселости, ни показного здравомыслия. Я не любил друзей Марианны, но я томился, и мне захотелось отвлечься. «Марианна уже давно должна была вернуться», — сказал я. Софи подняла голову. Ей пришлось задержаться в Париже. Без тени сомнения ответила она. Но могло что-то случиться. Она засмеялась, обнажая крупные белые зубы. «Какой вы мнительный!» И снова ткнулась в книгу. Казалось, они не задумываются о том, что смертны. Однако было довольно толчка или падения. Стоило отвалиться к колесу коляски, стоило лошади взбрыкнуть и ударить копытом, их хрупкие кости крошились, сердце останавливалось, и они умирали навсегда. Я почувствовал знакомый холодок в сердце. Так и случится. Однажды я увижу ее мертвой. Они могли думать, я умру первым, мы умрем вместе, и потом для них разлука не была бы вечной. Я выбежал из дому. Послышался знакомый мне перестук колес ее коляски, смягченный снегом. «Как ты меня напугала! Что случилось?» Она улыбнулась и взяла меня за руку. Ее талия почти не расплылась, но лицо осунулось и поблекло. «Почему ты так поздно?» «Пустяки, мне стало немного нехорошо, и я ожидала, пока это пройдет». «Тебе нехорошо?» Я сердился, видя ее усталые глаза. «Почему я уступил ей?» Она хотела ребенка, и теперь в ее животе затевалась странная и опасная алхимия. Я усадил ее у огня. «Больше ты в Париж не поедешь. Что за глупости? Я чувствую себя превосходно». Софи смотрела на нас испытующе, она уже понимала, о чем речь. «Ей было нехорошо», — сказал я. «Это нормально», — отозвалась Софи. «Ну так и смерть — это тоже нормально», — рассердился я. «Беременность вовсе не смертельная болезнь», — улыбнулась она сознанием дела. «Доктор сказал, что я могу продолжать мои занятия до апреля», — заметила Марианна. Подошли двое мужчин, и она весело продолжала, глядя на них. «Что будет с музеем, если я перестану им заниматься?» «Скоро всем придется как-нибудь обойтись без тебя». «К апрелю Вердье совсем оправится от болезни», — стояла на своем Марианна. Вердье с готовностью повернулся ко мне. «Если вы устали, я завтра же вернусь в Париж. 4 дня на свежем воздухе заметно пошли мне на пользу». «Что за фантазии?» — возразила Марианна. «Вам нужен длительный отдых». Он и впрямь выглядел неважно. Бледный, мешки под глазами. «Вам обоим нужен отдых», — настаивал я. «Тогда придется закрыть университет», — сказал Вердье. Его насмешливый тон взбесил меня. «Почему бы и нет?» — воскликнул я. Марианна посмотрела на меня с упреком, и я добавил, «Ни одно предприятие не стоит того, чтобы рисковать ради него здоровьем». «Но здоровье перестает быть благом, если начинаешь над ним трястись», — заметил Вердье. Я смотрел на них с раздражением. Они объединились против меня, они отказывались рассчитывать свои силы, беречь свое и чужое время. Они сплотились в их общем упрямстве, и моя настойчивость не могла убедить Марианну. Я видел, что любой смертный ей ближе, чем я, и моя любовь бессильна. Я не принадлежал их племени. «Какие новости в Париже?» — примирительным тоном спросила Софи. «Мне подтвердили, что кафедры экспериментальной физики скоро будут созданы по всей Франции», — ответила Марианна. Пруво оживился. «Это наш самый ощутимый результат». «Да, это большой шаг вперед», — кивнула Марианна. «Как знать, быть может, дела пойдут быстрее, чем мы смеем надеяться». Ее глаза блестели, и я тихонько вышел. Мне было невыносимо слышать, с каким жаром она говорит о тех днях, когда самой ее уже не будет и в помине. Возможно, именно это и разделяло меня с ними более всего. Они были устремлены в будущее, в котором осуществятся все их теперешние усилия, а для меня будущее было чуждым, ненавистным. Марианна будет мертва, и наша с ней жизнь будет представляться мне канувшей вглубь веков, напрасной, утраченной. И нынешнему времени суждено в свой черед кануть в вечность, тоже стать потерянным и напрасным. На дворе была чудная морозная ночь. На небе мерцали мириады звезд, все тех же звезд. Я смотрел на эти неподвижные светила, раздираемые разнонаправленными силами. Луна тяготеет к земле, земля к солнцу, ну а солнце к чему тяготеет оно? К какой-нибудь неведомой звезде? Не могло ли быть так, что его движение компенсируется движением земли, и наша планета в действительности стоит на месте где-то посреди небосвода? Как об этом узнать? Узнают ли об этом когда-нибудь? Узнают ли, почему небесные тела притягиваются друг к другу. Притяжение было удобным словом, все объяснявшим, но что за ним стояло? Были ли мы ученые алхимиков Кармоны? Мы выяснили кое-какие факты, которых они не знали, и мы их упорядочили, но продвинулись ли мы хоть на шаг к таинственной сути вещей? Было ли слово «сила» понятнее, чем слово «добродетель», а притяжение понятнее, чем «душа»? И становилась ли суть явления, производимого трением янтаря или стекла, понятнее, когда произносили слово «электричество», чем тогда, когда первопричиной мироздания называли Бога? Я опустил глаза. Окна гостиной светились на дальнем краю белой поляны. Собравшись у огня, они разговаривали о том будущем, когда сами они превратятся в горстку праха. Вокруг них были бескрайнее небо, безграничная вечность, но для них наступит конец, и поэтому им так легко было жить. В своем уютном ковчеге они плыли из ночи в ночь, плыли все вместе. Я медленно двинулся к дому. Для меня не было пристанища, не было ни будущего, ни настоящего, была лишь любовь Марианны. Я был навсегда исключен из их круга. «Улитка, улитка, покажи свои рога, дам кусок пирога». Анриетта напевала, прижимая к стволу дерева одну из тех улиток, что она насобирала в свое ведерко. Жак бегал вокруг липы, стараясь повторить припев, а Марианна озабоченно наблюдала за ним. «Как ты думаешь, Софи права? Мне кажется, что левая ножка у него немного искривлена. Покажи его врачу». «Врачи ничего не нашли». Она с тревогой разглядывала маленькие пухлые ножки. Оба ребенка чувствовали себя прекрасно, но она всегда беспокоилась. Вполне ли они здоровы, красивы, умны и счастливы? Я сердился на себя, что не могу разделить с ней ее забот. Я тепло относился к этим детям лишь потому, что Марианна когда-то носила их в себе, но они не были моими детьми. Когда-то у меня был сын, мой собственный. Он умер 20-летним. И теперь не осталось даже малой его частицы на этой земле. «Хочешь купить у меня улитку?» Я погладил Анриетту по щечке. У нее был мой высокий лоб, мой нос и забавная серьезная гримаска. Она совсем не походила на свою мать. «Это крепко стоит на ножках», — сказала Марианна. Она вглядывалась в личико девочки, будто пытаясь угадать ее будущее. «Как ты думаешь, она вырастет красавицей?» «Несомненно». «Несомненно, когда-нибудь она станет прелестной девушкой, потом состарится, станет беззубой старухой, и однажды я узнаю о ее смерти». «Кого из них ты больше любишь?» — допытывалась Марианна. «Не знаю. Обоих». Я улыбнулся ей, и наши руки сплелись. Стоял чудный летний день, пели птицы в вольере, в глициниях жужжали осы. Я сжимал руку Марианны, но я ей лгал. Я любил ее, но не разделял ее радостей, печалей и тревог. Я не любил того, что любила она. Она была одинока рядом со мной, но не знала этого. «Слышишь?» — она вскинула голову. «Кто бы это мог приехать сегодня?» Я услышал стук колес по дороге, в парк въехала коляска, из нее вышел мужчина. Это был человек в возрасте, довольно полный, шел он с видимым усилием. Он направился к нам, и широкое лицо его просияло. Это был Бомпар. «Как ты здесь оказался?» — удивился я, плохо скрывая свой гнев. «Вот уже неделя, как я вернулся из России», — улыбнулся он. «Представьте меня». «Это Бомпар. Ты встречал его когда-то у мадам де Монтессон», — объяснил я Марианне. «Я припоминаю». Она с любопытством разглядывала его. Он сел, и Марианна спросила. «Вы вернулись из России? Это красивая страна?» «Холодная», — со злостью сказал он. Они заговорили о Санкт-Петербурге, но я не слушал. У меня сжалось сердце, перехватило дыхание, кровь стучала в висках, и я узнал это помрачение. То был страх. «Что с тобой?» — спросила Марианна. «Солнце напекло голову». Она взглянула на меня с удивленным беспокойством. «Может, тебе прилечь?» «Ничего, само пройдет». Я встал и посмотрел Бомпару в глаза. «Пойдем, я покажу тебе парк». «Мы ненадолго, Марианна». Она кивнула, проводив нас озадаченным взглядом. У меня никогда не было от нее секретов. «Ваша жена прелестна. Я был бы счастлив узнать ее поближе и рассказать ей о вас». «Берегись, я сумею отомстить», — Ты ведь помнишь? Мне кажется, что сегодня ваши угрозы неуместны. Ведь вам есть что терять. Ты хочешь денег? Сколько? Вы ведь и правда очень счастливы, не так ли? Пусть мое счастье не заботит тебя, сколько ты хочешь. Счастье дорогого стоит, — отвечал он. Я хочу 50 000 ливров в год. 30 000, — сказал я. 50, и никакого торга. Мое сердце бешено стучало. В этой игре меня устраивал лишь выигрыш, и играл я всерьез. Любовь моя была подлинной, и подлинной была нависшая надо мной опасность. Нельзя было допустить, чтобы Бомпар заподозрил безграничность своей власти надо мной, иначе он очень скоро разорил бы меня своим вымогательством. Я не хотел, чтобы Марианна умерла в нищете. «Ладно», — сказал я, — «расскажи Марианне. Она скоро простит мне мою ложь, а ты останешься ни с чем». Он помялся. 40 000. 30 и никакого торга. «Согласен. Деньги получишь завтра, а теперь уходи». «Ухожу». Я смотрела ему в спину и вытирал вспотевшие руки. Мне казалось, что на кону стоит моя жизнь. «Что он хотел от тебя?» — спросила Марианна. «Он хотел денег». «Почему ты с ним так резко обошелся?» «Он навеял мне тяжелые воспоминания». «И поэтому ты так разволновался при его появлении?» «Да». Она смотрела на меня с подозрением. «Забавно, можно было подумать, что ты его испугался». «Какая чушь! С чего бы мне его бояться?» «Возможно, между вами произошло что-то, о чем я не знаю». «Говорю тебе, что это человек, которому я причинил много зла, и очень в том раскаиваюсь». «И это все?» «Разумеется». Я обнял ее. «Что тебя беспокоит? Разве у меня могут быть от тебя секреты?» Она тронула мой лоб. «Ах, если б я могла прочесть твои мысли! Я ревную ко всему, что происходит в твоей голове без меня, и к твоему прошлому, о котором я так мало знаю». И «я рассказывал тебе о моем прошлом». «Ты о нем рассказывал, но я его не знаю». Она прижалась ко мне. «Я был несчастен, и я не жил. Ты дала мне счастье и жизнь». Я колебался. Мне захотелось во всем признаться. Страстно захотелось перестать ей врать, верить ей себя с моей непомерной правдой. Ведь тогда, если она сможет любить меня и бессмертным, я буду и впрямь спасен вместе со всем моим прошлым и безнадежным будущим. «Да?» В глазах ее был вопрос. Она чувствовала, что я что-то скрываю. Но я вспомнил другие глаза. Глаза Карлье, Беатриче, Антонио. И я боялся увидеть, как ее взгляд изменится. «Я люблю тебя», — ответил я. «Разве этого недовольно?» Я улыбнулся, и ее лицо смягчилось. Она доверчиво улыбнулась мне в ответ. «Да, мне этого довольно». Я мягко коснулся моими бессмертными губами ее смертного рта и подумал, да будет Всевышнему угодно, чтобы она никогда не узнала о моем предательстве. Прошло 15 лет. Бомпар несколько раз обращался ко мне за внушительными суммами денег, и я ему всегда их давал, но в последнее время он больше не объявлялся. Мы были счастливы. В тот вечер Марианна вновь надела свое платье из черной тафты с красными полосками. Стоя перед зеркалом, она придирчиво себя разглядывала. Она все еще была прекрасна. Внезапно она обернулась. «Как молодо ты выглядишь!» Я понемногу обесцвечивал волосы, стал носить очки, я пытался усвоить повадки человека в возрасте, но лицо оставалось предательски молодым. «Ты тоже?» Я улыбнулся. «Мы не замечаем, как стареют наши любимые». «Ты прав». Она склонилась над букетом хризантем и принялась обрывать увядшие лепестки. «Как жаль, что мне придется сегодня сопровождать Анриетту на бал. Потерянный вечер. Я так люблю наши вечера. У нас много вечеров впереди». «Но этот будет потерян», — вздохнула она. Она выдвинула ящичек туалетного столика, вынула несколько колец и надела их. «Ты помнишь, как Жак любил это кольцо?» — спросила она, показывая мне массивное серебряное кольцо с синим камнем. «Помню». «Я не помнил. Я ничего не помнил о нем. Он так грустил, когда мы уезжали в Париж. Он был чутким ребенком, не то что Анриетта. Она помолчала, глядя в окно. На дворе моросило, стояла осень. Ватное небо тяжко нависало над полуголыми деревьями. Марианна весело подошла ко мне и положила руки мне на плечи. «Скажи, как ты проведешь вечер, и мне будет чем заполнить мысли о тебе?» «Я спущусь в лабораторию и поработаю, пока не начну клевать носом. А ты?» «Мы зайдем домой перекусить, а потом я проскучаю на этом балу до часу ночи». «Мама, вы готовы?» — спросила Анриетта, входя в комнату. Она была стройной и высокой, как и ее мать, и унаследовала ее голубые глаза, но лоб был высоковат, а нос рисковато очерчен, нос фоски. На ней было розовое платье, усеянное маленькими букетиками, и оно плохо сочеталось с резкими чертами ее лица. Она подставила мне лоб. «До свидания, отец. Вы будете скучать без нас?» «Боюсь, что да». Она, смеясь, обняла меня. «Я буду веселиться за двоих». «До завтрашнего утра», — сказала Марианна и легко скользнула пальцами по моему лицу. «Думай обо мне». Я выглянул в окно и смотрел, как они садятся в коляску, которую затем проводил взглядом до первого поворота дороги. Я чувствовал себя потерянным. Чем бы я ни занимался, этот особняк оставался для меня чужим. Мне казалось, что я поселился в нем вчера и покину его завтра. Я не чувствовал себя дома. Я выдвинул один из ящичков туалетного столика. Там была шкатулка, в которой хранились локон Жака, его миниатюрный портрет и сухие цветы. В другой шкатулке лежали памятные вещицы Анриетты: молочный зуб, страница с детскими каракулями, вышитый лоскуток. Я закрыл ящик и позавидовал Марианне. У нее так много драгоценностей. Я спустился в лабораторию, она была пуста. Белые плиты гулко отозвались на мои шаги. Колбы, пробирки и реторты смотрели на меня враждебно и вызывающе. Я подошел к микроскопу. Марианна собственноручно посыпала стеклышко мелким золотым порошком, и я знал, что она была бы счастлива, если бы мне удалось дать ему точное описание. Но мои иллюзии развеялись. Мне никогда не удастся сорвать с мира его маску. В микроскоп и сквозь очки я все равно смотрел своими глазами, ибо, лишь оставаясь ощутимыми и видимыми, предметы начинали существовать для нас, послушно занимая место в пространстве и времени среди других предметов. Даже если мы поднимемся до Луны или спустимся на дно океана, мы останемся людьми в мире людей. А таинственные реалии, которые рукой не потрогаешь, силы, планеты, молекулы, волны — лишь зияющая пустота, углубленная нашим неведением и прикрытая словами. Природа никогда не откроет нам своих секретов, потому что у нее секретов нет. Мы сами придумываем вопросы и конструируем ответы на них, и на дне наших реторт мы обнаруживаем только собственные мысли. Эти мысли способны с течением времени умножаться, усложняться, объединяться во все более хитроумные системы, но как они могут вытащить меня из меня самого? Я приложил глаз к микроскопу. Я вечно буду видеть одну и ту же картину перед моими глазами, перед моим мысленным взором. Ничто никогда не станет другим, и сам я не сделаюсь другим. Было около полуночи, когда я с удивлением услышал стук колес. Влажная дорога хлюпала под лошадиными копытами. Я вышел с канделябром в сад. Из коляски выскочила Марианна, она была одна. «Почему ты так рано?» Она проскользнула мимо, не обняв меня, даже не глянув в мою сторону. Я последовал за ней в библиотеку. Она встала у огня, и мне показалось, что она дрожит. «Ты замерзла?» — тронул я ее за руку. Она живо отпрянула от меня. «Нет». «Что с тобой?» Она обратила ко мне лицо. Оно было очень бледным, под черным капюшоном. Она смотрела на меня, будто видела впервые. Прежде я уже видел это выражение на лицах других. Это был ужас. Я повторял: «Что с тобой?» Но я и без того знал. «Это правда?» — спросила она. «О чем ты?» «То, что сказал мне Бомпар. Правда?» «Ты видела Бомпара? Где же?» «Он распорядился доставить письмо в наш дом. Я побывала у Бомпара. Я застала его в кресле, парализованным. Он сказал, что хотел перед смертью отомстить за себя». Голос ее звучал отрывисто, она смотрела застывшим взглядом. Она подошла ко мне. «Он прав, на твоем лице ни морщинки». Марианна протянула руку и тронула мои волосы. «Они обесцвечены, да?» «Что он рассказал тебе?» «Все. Про Кармону, про Карла Пятого. Невероятно. Это правда?» «Это правда». «Так это правда!» Она отступила на шаг и вперилась в меня диким взглядом. «Не смотри на меня так, Марианна, я не привидение». «Привидение было бы мне понятнее, чем ты», — медленно проговорила она. «Марианна, мы любим друг друга, и ничто не может разрушить нашу любовь. Что значит прошлое и будущее? Слова Бомпара ничего не меняют». «Все изменилось навсегда». Она упала в кресло и закрыла лицо руками. «Ах, лучше б ты умер!» Я опустился подле нее на колени, отвел от ее лица руки. «Посмотри на меня. Разве ты меня не узнаешь? Это же я, в самом деле я. Я, а не кто-то другой». «Ах!» — возмутилась она. «Зачем ты скрыла от меня правду?» «А ты любил бы меня, если бы знала?» «Никогда». «Почему? Разве я проклят или одержим дьяволом?» «Я отдала тебе всю себя целиком. Я думала, что и ты теперь в моей жизни и в смерти. А ты дал мне взамен лишь ничтожную часть твоей жизни». Ее душили рыдания. «Женщина среди сотен других женщин. Придет день, когда ты даже не вспомнишь моего имени. Это будешь ты, ты и никто другой». «Нет». Она встала. «Нет, это невозможно». «Любовь моя, ты прекрасно знаешь, что я принадлежу тебе и никогда так не принадлежал никому, и в будущем это невозможно». Я обнял ее, и она с каким-то равнодушием покорилась. Она выглядела смертельно усталой. «Послушай», — настаивал я, — «выслушай меня». Она согласно кивнула. «Ты прекрасно знаешь, что до встречи с тобой я был мертвецом, и только ты сделала меня живым человеком. Когда ты покинешь меня, я вновь стану призраком». «Ты не был мертв». Она отстранилась от меня. «И ты никогда не станешь настоящим призраком. Ни одной минуты ты не был таким, как я. Все было ложью». «Смертный человек не мог бы так страдать из-за твоих слов», — сказал я. «Никто не смог бы любить тебя так, как я». «Все было ложью», — твердила она. «Мы страдаем по разным причинам. Ты любишь меня, но принадлежишь другому миру. Ты для меня потерян». «Вовсе нет», — сказал я. «Только теперь мы обрели друг друга, ведь только теперь нас объединяет истина». «Ничто твое не может быть для меня истиной. Моя любовь истинна». «Чего стоит твоя любовь? Когда двое любят друг друга, их тела и души преображаются любовью, она становится их сущностью. А для тебя любовь ко мне — это эпизод». Она уронила голову на руку. «Как я одинока». «Я тоже одинок». Долгое время мы просидели в молчании друг против друга. Слезы текли по ее щекам. «Попытайся понять, какова моя участь», — сказал я. «Да». В ее лице что-то дрогнуло. «Это ужасно. Неужели ты не хочешь мне помочь?» «Тебе помочь?» Она пожала плечами. «Я буду помогать тебе 10 или 20 лет. Что это изменит?» «Ты можешь дать мне сил на многие века». «И что потом?» «Другая женщина придет тебе на помощь. Как я хотела бы тебя больше не любить!» — воскликнула она с чувством. «Прости меня, я не должен был обрекать тебя на эту долю». На глаза мне навернулись слезы. Она бросилась в мое объятие и в отчаянии зарыдала. «Но я не в силах желать другой», — вздохнула она. Я толкнул калитку, вышел на пастбище и сел под красным буком. Коровы паслись на залитом солнцем лугу, стояла жара. Я раздавил пальцами пустую скорлупку букового орешка. Несколько часов я провел, склонившись над микроскопом, и мне было приятно смотреть по сторонам. Марианна ждала меня под липой или же в гостиной с задернутыми шторами, но мне было лучше вдали от нее. Когда мы не были рядом, мы могли представлять себе, что будем снова вместе. К дереву подошла корова и стала чесаться головой о ствол. Я представлял себя этой коровой, чувствовал на щеке грубую ласку коры, а в животе теплую зеленую тьму. Мир был бескрайним лугом, входившим в меня через рот. Это могло длиться вечность. Почему мне нельзя было остаться навеки под этим буком, без движений и желаний? Корова уставилась на меня большими глазами, обрамленными рыжими ресницами. Ее живот был набит свежей травой, и она умиротворенно пялилась на этот странный предмет, бесполезно торчавший перед ее носом. Она смотрела на меня невидящим взглядом, оставаясь в пределах своей жвачной вселенной. А я смотрел на корову, на безоблачное небо, на тополя, на отливавшую золотом траву. И что я видел? Я был замкнут в моей человечьей вселенной, замкнут навечно. Я вытянулся на спине и стал смотреть в небо. Мне никогда не попасть по ту сторону небесного свода. Я пленник моего бессмертия и никогда не увижу вокруг себя ничего, кроме тюремных стен. Я снова взглянул на луг. Корова улеглась и продолжала жевать. Два раза подала голос кукушка. Этот тихий зов, никому не обращенный, угас в тишине. Я встал и направился к дому. Марианна сидела в своем будуаре у раскрытого окна. Она машинально улыбнулась мне. «Ты хорошо поработал?» Я продолжил вчерашние опыты. «Почему ты не пришла помочь мне? Ты совсем разленилась». «Нам больше некуда спешить», — сказала она. «У тебя впереди вечность». Ее рот чуть скривился. «Я устала». «Тебе не стало легче?» «Все то же самое». Она жаловалась на боли в животе. Она очень исхудала и пожелтела. 10, 20 лет. Теперь я считал годы и порой начинал думать, уж скорее бы это случилось. С тех пор, как Марианна узнала мою тайну, она стала быстро угасать. «Что мне посоветовать Анриетте?» — спросила она спустя какое-то время. «Ты еще не решила?» «Нет, я думаю об этом днем и ночью. Все так серьезно. Она любит этого человека. Если бы любила, то не спрашивала бы моего совета. Но, возможно, она с ним будет счастливее, чем с Луи». «Возможно», — откликнулся я. «Будь у нее другая жизнь, она была бы совсем не такой, как ты думаешь». «Конечно». Этот разговор повторялся у нас уже 20 раз, и из любви к Марианне я старался выказать к нему интерес. Хотя о чем говорить? С мужем ли, с любовником? Анриетта всегда останется с собой. Но если она уйдет, Луи оставит малышку у себя. Что будет с ребенком? Марианна посмотрела на меня, и в ее взгляде вспыхнула навязчивая тревога. «Ты позаботишься о ней?» «Мы вместе с тобой о ней позаботимся», — отвечал я. Она пожала плечами. «Ты прекрасно знаешь, что скоро меня не станет». Она протянула руку и сорвала за окном кисть глицинии. «Меня могла бы утешить мысль, что ты останешься тут навсегда, а другие они тоже утешались этим». «Кто другие?» «Катерина». «Беатриче». «Беатриче не любила меня, а Катерина, несомненно, надеялась рано или поздно вымолить у Бога, чтобы он отпустил меня к ней на небо». «Она говорила тебе об этом?» «Не помню, но наверняка так думала». «Ты не знаешь? Не помнишь?» «Нет». «Ты помнишь хоть какие-то ее слова?» «Кое-что помню». «А голос? Ты помнишь ее голос?» «Нет». Я тронул руку Марианны. «Я не любил ее так, как люблю тебя». «О, я знаю, что ты меня забудешь. Да, но и к лучшему. Воспоминания — это так тяжко». Она положила глицинию на колени и теребила цветки своими высохшими пальцами. «Ты будешь жить в моем сердце много дольше, чем жила бы в сердце смертного человека». «Нет», — с горечью сказала она, — «если бы ты был смертным, я жила бы с тобой до конца времен, потому что твоя смерть и была бы для меня концом времен. А так я умру в мире, которому нет конца». Я ничего не ответил. Мне нечего было сказать. «Что ты будешь делать потом?» — спросила она. «Я постараюсь любить то, что могла бы любить ты, и поступать так, как поступала бы ты. Постарайся остаться человеком среди людей. Это единственное твое спасение». «Я попытаюсь», — согласился я. «Теперь люди стали мне ближе, потому что ты из их племени. Помогай им, поставь им на службу твой опыт. Я так и поступлю». Она часто говорила о моем печальном будущем, но как ей с ее смертным сердцем было вообразить его? «Обещай мне», — попросила она. Отсвет былого воодушевления блеснул в ее глазах. «Обещаю». На лиловую кисть глициния с жужжанием села оса. Вдали промычала корова. «Возможно, это мое последнее лето», — обронила Марианна. «Не говори так». «Какое-то лето будет последним», — отозвалась она и качнула головой. «Я тебе не завидую, но и ты не завидуй мне». Мы долго сидели у окна, не в силах ничем друг другу помочь. Наша близость была бы теснее, даже если бы один из нас умер. У нас не было общих дел, и мы не знали, о чем говорить. Но мы все еще любили друг друга. «Поднеси меня к окну», — сказала Марианна. «Я хочу в последний раз увидеть заход солнца. Это утомит тебя. Прошу тебя, в последний раз». Я откинул одеяло и взял ее на руки. Она так исхудала, что весила не больше ребенка. Она отвела рукой штору. «Да», — вздохнула она, — «я помню, это было прекрасно», и уронила шторы. «Для тебя все останется как прежде». Голос ее дрожал. Я снова уложил ее в кровать. Ее изборожденное морщинами лицо совсем пожелтело, тяжесть волос утомляла Марианну, и коротко остриженная ее головка стала такой маленькой, что напоминала мне забальзамированные головы, которыми была усеяна поляна посреди индейской деревни. «Столько всего случится», — вновь заговорила она, — «много важных событий, а я ничего не узнаю». «Ты можешь продержаться еще долго. Твой доктор сказал, что у тебя очень сильное сердце». «Не лги», — сказала она с внезапным гневом. «Ты без того довольно лгал. Я знаю, что со мной все кончено. Я ухожу, и ухожу в полном одиночестве. А ты останешься тут без меня навсегда». Она горестно заплакала. «Я совсем одна. Ты отпускаешь меня совсем одну». Я взял ее руку и стиснул ее. «Как хотелось бы мне сказать, я умру вместе с тобой. Нас похоронят в одной могиле. Мы прожили нашу жизнь, и ничего другого не существует». «Завтра», — сказала она, — «солнце взойдет, а меня уже нигде не будет. Останется только мое тело. А если ты когда-нибудь откроешь мой гроб, там будет лишь горстка пепла. Даже кости истлеют». «Даже кости», — повторяла она. «А для тебя все будет продолжаться так, будто меня и на свете не было. Я буду жить тобой, думать о тебе. Ты будешь жить без меня, и однажды ты меня забудешь». «Ах!» — всхлипнула она, судорожно глотнув. «Как это несправедливо!» «Я хотел бы умереть вместе с тобой, но ты не можешь этого сделать». Под градом катился по ее лицу, рука была влажной и холодной. «Если бы я могла думать, он придет ко мне через 10, через 20 лет, умирать было бы не так горько. Но нет. Никогда. Ты оставляешь меня навсегда». Я повторял, «я все время буду думать о тебе». Но она, казалось, не слышала. Она в изнеможении откинулась на подушке и прошептала: «Я ненавижу тебя». «Марианна, разве ты забыла, как я люблю тебя?» И она дернула головой. «Я все знаю. И я ненавижу тебя». Она закрыла глаза. Она, казалось, спала, но во сне иногда стонала. Анриетта сидела рядом со мной. Это была крупная женщина с резкими чертами лица. «Почти не дышит», — заметила она. «Да, это конец». Пальцы Марианны судорожно сжались, углы рта опустились в гримасе страдания, отвращения и упрека. Затем она вздохнула, и все ее тело обмякло. «Как легко она умерла», — удивилась Анриетта. Похороны были спустя 2 дня. Могилу вырыли в середине кладбища. Камень среди камней, занимавший под небом подобающее ему место, ни больше, ни меньше. Когда церемония окончилась, они ушли, оставив позади себя Марианну, ее могилу, ее смерть. Я остался у могильного холмика. Я знал, что под землей ее нет. Там зарыто тело старой женщины с сердцем полным горечи. Но Марианна, с ее улыбками, надеждами, поцелуями, нежностью, теперь стояла на кромке прошлого. Я ее еще видел, мог с ней говорить, улыбаться ей. Я чувствовал на себе ее взгляд, который сделал меня человеком среди людей. Дверь вот-вот закроется, а я хотел помешать ей закрыться. Надо было не двигаться, ничего не видеть и не слышать, отвергнуть окружающий мир. И я лег на землю ничком, закрыл глаза и напряжением всех моих сил держал дверь открытой. Я не позволял рождаться настоящему, чтобы прошлое продолжало существовать. Прошли день и ночь, настало утро. Я вздрогнул. Не случилось ничего, но я ясно услышал гудение пчел в кладбищенских цветах. Вдали промычала корова, я все это слышал. Внутри меня прозвучал глухой удар. Все. Дверь захлопнулась, я больше никогда не войду в нее. Вытянув занемевшие ноги, я приподнялся на локте. Что мне теперь делать? Я встану, и жизнь продолжится. Умерла Катерина, умерли Антонио, Беатриче и Карлье, все те, кого я любил когда-то. А я продолжал жить после их смерти. Я всегда оставался на этой земле, веками оставался все тем же. Мое сердце могло подчас сжиматься от жалости и тоски, могло учащенно забиться, бунтуя, но потом приходило забвение. Я вцепился пальцами в землю и повторял в отчаянии: «Я не хочу». Смертный человек мог отказаться продолжить свой путь, он мог увековечить свой бунт, умереть. Но я был пленником жизни, толкавшей меня к равнодушию и забвению. Сопротивление было бесполезно. Я встал и медленно побрел к дому. Я вошел в сад и увидел, что полнеба затянуто тяжелыми черными облаками. Другая половина безмятежно голубела. Одна стена дома была серой, фасад сиял нестерпимой белизной, а трава казалась желтой. Временами налетал ветер, пригибая к земле деревья и кусты, потом все стихало. Марианна любила грозы. Может, мне удастся заставить ее жить внутри меня? Я сел под липу на ее любимое место. Я видел глубокие тени и ослепительную белизну, вдыхал запах магнолий, но ни запахи, ни игра светотени ни о чем мне не говорили. Этот день не был моим, он повис в напряженном ожидании, он хотел быть прожитым Марианной. Но она не жила в этот день, и я не мог заменить ее. Вместе с Марианной погрузился во тьму целый мир, он больше никогда не увидит света. Теперь все небесные оттенки смешались, цветы стали неразличимо похожи, а цвета должны были слиться в один — цвет скуки. Дверь в кафе открылась, и служанка выплеснула на мостовое ведро воды, с подозрением глядя на Регину и ее спутника. На втором этаже хлопнули жалюзи. Регина сказала: «Может, нам приготовят кофе?» Они вошли. Женщина мыла в зале пол. Регина и Фуска сели за один из столиков, покрытых клеенкой. «Не могли бы мы чего-нибудь выпить?» — спросила Регина. Женщина подняла голову, отжала мокрую тряпку над ведром с грязной водой и вдруг заулыбалась. «Могу подать вам кофе с молоком». «И погорячее», — попросила Регина. Она повернулась к Фуске. «Значит, всего лишь какие-то 2 века назад вы еще могли любить?» «Всего 2 века назад», — кивнул он. «И, конечно, вы ее очень скоро забыли?» «Не сразу», — ответил Фуска. «Довольно долго я чувствовал на себе ее взгляд. Я заботился о дочери Анриетты. Я видел, как она росла, когда вышла замуж. Видел ее смерть. У нее был сынишка Арман. Я заботился и о нем тоже. Анриетта умерла, когда ребенку было 15 лет. Она к тому времени стала эгоистичной и черствой старухой, и она ненавидела меня, поскольку знала мою тайну». «Часто ли вы вспоминали Марианну?» «Мир, в котором я жил, был ее миром. Люди были существами ее племени. Работая для них, я трудился и для нее. Так я скоротал 50 лет. Я занимался физическими и химическими исследованиями. Но не нашли средства вернуть ее к жизни». «А разве есть такое средство?» «Нет, конечно», — кивнула Регина. «Его нет». Женщина поставила на столик кофейник, молочник и 2 большие розовые чашки с синими бабочками. «Я помню такие с детства», — подумала Регина. Мысль была машинальной, и эти слова уже ничего не значили. У нее уже не было ни прошлого, ни будущего, ни оттенков, ни запахов, ни света. Но она еще могла ощутить быстрый ожог неба и жаркую волну в горле. Она жадно выпила кофе. «История почти окончена», — сказал Фуска. «Заканчивайте ее», — сказала она. «Доведем дело до конца».